Несколько недель спустя жандарм стал прибирать чужую эту, никому не нужную могилу. Каждый раз Михаил Валентинович приносил страшную страницу с собою. Свернутая она лежала в кармане его мундира и напоминала о том, что не все еще кончилось, что никто еще не отомщен, что злодей на свободе резвится. Страничка, казалось, обжигала сердце ротмистра. В третьей декаде октября 1797 года было чертовски холодно, и, постояв всего несколько минут возле камня, ротмистр хотел уже уходить, когда вдруг заметил за оградой снаружи кладбище знакомый экипаж. Никаких похорон в этот день не было, и появление кареты с гербами княгини Ольховской показалось Удоеву странным. Пряча за надгробиями, Михаил Валентинович прошел дальше и скоро увидел саму Наталью Андреевну. Княгиня склонялась над какой-то могилой. В руке ее был маленький пурпурный цветок. Это было совсем непонятно. Могила находилась за оградою, в той части, где обычно закапывают самоубийц. Когда карета отъехала, ротмистр подошел и обомлел. Здесь не было даже креста. Багровый цветочек лежал под плохо отесанным деревянным столбом. К столбу была прибита дощечка, говорящая, что здесь похоронены 8 без исповеди умерших безымянных бродяг, а также не имеющие имени потешный карлик-лилипут. Присутствовала также и дата лета 1797 года, июль. Несколько дней Михаил Валентинович размышлял о том, что он увидел на кладбище. Потом его вдруг будто осенило. Ротмистр достал копию постыдного списка. Сам список, найденный в меховой лавке Протасовых, состоящий из 27 адресов, уж давно передал в руки городского прокурора. Удоев развернул лист и сразу нашел нужное. По каждому пункту, прежде чем идти к хозяевам шпионов, Удоев наводил подробные справки, и теперь одна из этих справок пригодилась. Недаром. 16-м был особняк княгини Ольховской на каменной набережной Фонтанки. Опытный камердинер по имени Вольф Иванович, перепроданный княгине через третьи руки негодяем Иваном Бурсой, Вольф Иванович был почти уникален. 4 языка, умение играть как на клавесине, так и на скрипке, удивительная физическая мощь. Еще летом по приказу тайной экспедиции Удоев предупредил всех пострадавших от Ивана Бурсы, но проверить, что стало со шпионами, не мог. Полученное им строгое предписание уведомляло. «По означенному делу в услугах ваших более нужды нет. А поскольку дело, с которым вы соприкасались, сугубо секретное, имеет государственное значение и не подлежит огласке, вы не можете более к делу этому возвращаться ни в действиях, ни даже в разговорах». Теперь ротмистр Удоев нарушил предписание. Он не без удивления узнал, что камердинер по имени Вольф Иванович не только не был высечен или перепродан, а напротив все еще пребывает в собственности княгини Ольховской и пользуется в особняке на каменной набережной достаточную свободою. Она носит цветы на могилу карлика-убийцы и одновременно с тем, похоже, приблизила к себе засланного Иваном Бурсу лакея. — размышлял Михаил Валентинович. — Вывод напрашивается простой. Тут и двух мнений не может быть. Княгиня каким-то образом содействует негодяю Бурсе, но у меня связаны руки. Не имея полномочий, я никак не могу провести разбирательство. Я не могу понять истинных побуждений Натальи Андреевны. Кабы мне посмотреть секретные отчеты общества «Пятиугольник», а то ведь как слепой щенок. Может, я по незнанию путаю, что... Но в любом случае с магистром, с Константином Ануиловичем Бурсой мне опять поговорить надо, и на этот раз без лишних ужимок, в открытую. Невозможно же представить себе, что ради какого-то тайного общества он любимую своей племянницей пожертвовал, хотя, конечно, и это может быть. Общее дело, оно всегда сильнее любви выходит». Вечером того же дня было назначено собрание «Пятиугольника». А накануне нашелся подлец Растегаев. Оказалось, что не явившийся в срок за своими деньгами Михаил Львович все-таки находится здесь, в Петербурге. почти под носом. Он просто пил горькую и жил по случайным квартирам, не попадая в поле зрения общества. Собрание предполагалось начать в 8:00. Растегаева притащили уже после обеда. Двое верных слуг подогнали коляску к черному ходу и по заранее отданному приказу бурсы не повели в гостиную, а сразу на лифте отправили в библиотеку.